Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма, говорю, о нет, а потому что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне? А мне? Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? Куть-куть-куть. Шарик, а Шарик, чего ты скулишь, бедняжка, а? Кто тебя обидел? Ух! Ведьма, сухая метель, загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полоску плохо стиранного кружевного бельишка. Задушила слова и замела пса. Боже мой, какая погода! Ух, и живот болит. Это солонина. Это солонина. И когда же это все кончится? Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать. Потом завинтилась нежным винтом, и она пропала. А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет. Тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал с валявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна отвара. Да чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. Шарик, она назвала его, какой он к черту Шарик? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый, рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.